«С вашим сыном, герцог, все очень непросто», — удобно устроившись на стуле, Ария, не торопясь, принялась посвящать герцога результаты осмотра его сына, делая между предложениями паузы, чтобы хозяин кабинета смог задать свои вопросы, а то, что они возникнут, она не сомневалась. Заклятие на нем было однозначно, она решила начать с главного, но какое-то странное. «Что это значит?» — поинтересовался герцог. «Объясню. Кто-то очень умело обошел его ментальный щит. Кстати, она вдруг что-то вспомнила. А щит ему случайно не кочерышка ставил, а то очень уж знакомая конструкция». «Он», — кивнул головой хозяин кабинета. «Ага», — баронесса явно чему-то обрадовалась. «А вам и Гарольду тоже он?» «И мне, и Гарольду, и Энари, и много еще кому. Вон и Рональду, по-моему, тоже. Да, Рональд?» — кивнул графу герцог. «Ну да», — пожал плечами граф. «А что?» «Да», — поджала губы Ария. «Ох, чувствую, у меня с завтрашнего дня будет много веселой работы». Но по ее невеселому тону присутствующие поняли, что все обстояло с точностью наоборот. «В чем дело?» — граф озадачил озабоченный тон баронессы. «А дело, герцог, в том, что этот...» — баронесса помялась, подбирая слово повежливее. Но потом плюнула на это и выразилась, как чувствовала. «Долбодятел, поставив ментальную защиту, оставил для себя возможность ее обойти. Причем я не знаю, схалтурил он или просто плохо знал тему. Но этой возможностью воспользовались, причем это точно был не он». Герцог слушал ее, не перебивая. Ария, не услышав от герцога вопросов, кивнула своим мыслям и продолжила. «Так вот, кто-то, изящно обойдя ментальный блок барона, посадил на него заклятие подчинения. Но какое-то кривое. Хотя, — она задумалась, — все сидели молча и ждали». «Да», — вновь Ария кивнула своим мыслям. «Просто сейчас невозможно сказать что-то точно, потому что заклятие распалось, и я вижу только его порванные остатки, по которым очень сложно что-либо определить. Я могу судить только по воздействию на организм барона, ну и по тем крохам, что еще остались от заклятия». Она сделала паузу. Все молчали. Ария вздохнула. «В общем, картина очень похожа на имперское заклятие подчинения. Но там есть еще что-то. Что-то, связанное с его психикой». «Ага», — оживился герцог. «Значит, он был прав, и его поведение — это результат заклятия». Ария качнула головой. «Вопрос спорный, ваша светлость». Она смотрела на герцога усталым и немного встревоженным взглядом. «Понимаете, картина такова, что заклятие распалось уже давно. Это значит, что тот, кто его ставил, проявил небрежность, но это вряд ли. Если судить по тому, как изящно он обошел защиту кочерышки, цеплял это заклятие большой мастер». «И что это значит?» — поинтересовался со своего места граф, слушающий маголекаря очень внимательно. «А это значит, что тот, кто его ставил, уже мертв. Причем мертв давно», — хмыкнула Ария. «И мне кажется, что его хозяева даже не подозревают, что он поставил заклятие, связав его со своим здоровьем, а потому...» И она многозначительно замолчала, а мужчины, находящиеся в этом кабинете, начали многозначительно переглядываться. Именно в этот момент дверь в кабинет герцога распахнулась, и на пороге возник его секретарь. «Ваша светлость», — озабоченно доложил он, — «только что прискакал гонец». И он выжидательно замолчал, ожидая команды сюзерена. Разрешит ли он докладывать при присутствующих? Герцог махнул рукой и нетерпеливо бросил. «Ну?» «Посольство короля Унаи в 2 часах езды от Ренка», — четко доложил он. «Твою ж!» — не сдержался герцог. «Они же должны были быть позже!» Дэвид только пожал плечами. «А состав посольства есть?» — проскрежетал хозяин кабинета. «Да», — секретарь заглянул в бумагу, что держал в руках. «Помимо принца Георга и его малой свиты, а это около 20 младших сыновей самых значимых дворян королевства, с ними его тезка, вице-канцлер Георг Рендер, и его сопровождает секретарь, шевалье Бертин Осборн, и два барона, входящих в Малый Совет Королевства. «Хорошо. Спасибо, Дэвид», — почти прорычал герцог. Секретарь молча кивнул и исчез за дверью. В кабинете повисло молчание. Наконец герцог, набрав легкие воздуха, долго-долго выдохнул. «Ладно», — прервал он общее молчание. «Перед тем, как мы вернемся к моему сыну, хочу сразу вам сказать. Барон, баронесса, мне нужно, чтобы ваш сын Волан приступил к своей службе с завтрашнего дня». «Но герцог», — начал Эрик де Грис. «Барон, я помню о наших договоренностях и о неделе, за которую ваш сын должен был закончить все коллежные дела и акклиматизироваться на новом рабочем месте во дворце. Но, как вы слышали, обстоятельства изменились. Посольство», — герцог замолчал, а потом продолжил. «Короче, барон, мне нужно, чтобы ваш сын начал свою службу завтра». Попытался возразить ему Эрик. «Он начнет», — не дала мужу высказаться Ария. «Он придет с нами завтра к 8 утра». «Хорошо», — кивнул их герцог. «Теперь дальше. Так что там с сыном?» «Если кратко, то заклятие, наложенное на него, распалось, поэтому его поведение должно стать более адекватным», — четко доложила Ария. «Но...» «Но что?» — поторопил ее герцог. «Два момента, ваша светлость». Ария же стопырила его пальцы. «Меня тревожат два момента». Дверь в кабинет герцога опять распахнулась, и на пороге опять возник секретарь. «Ну, кто там опять приехал, Дэвид?» — недовольно пробурчал герцог. «К вам пришел Сирил ван Герштов, которого вы звали, но если нужно, чтобы он приехал...» — многозначительно протянул Дэвид. Махнул рукой герцог. «Зови, пусть заходит». «Так я уже здесь», — раздался голос из-за спины секретаря. «А ну-ка, Дэвид, подвинься, дай пройти великому человеку». Дэвид отступил от двери, давая пройти казначею. Тот, проходя мимо секретаря, легонько хлопнул его ладонью по животу. «А разожрался-то как, а? Вот живот наел. Весь дверной проем перегородил. Пройти невозможно. Приходится просить, чтобы подвинулся. Срамота, Дэвид! Ты бы ел поменьше сладкого, что ли?» И, обозрев присутствующих в кабинете, практически без паузы выпалил: «Ваша светлость, ваше сиятельство, милорд, леди...» — он поприветствовал кивком всех одновременно. Абсолютно обалдевший Дэвид, не ожидавший от казначея такой эскапады, открывал и закрывал рот, но пока не произнес ни звука. «Спасибо, Дэвид», — поблагодарил его герцог отчаянными усилиями, пытающийся сохранить на лице невозмутимое выражение. Секретарь кивнул и, закрывая дверь, буркнул так, что все услышали: «Ну, Сирил!» «Итак», — продолжил герцог, не обращая внимания на мельтешение, устроившегося поудобнее Сирила, — «два момента, которые вас тревожат во всей этой истории». «Да», — кивнула Ария. «Первое. Магическое хранилище вашего сына перестало расти, как и каналы расширяться. Предупреждая ваши вопросы, я сразу скажу, навсегда это или временно, я не помню. Мне нужно посмотреть свои записи. Случай очень редкий. Но жизни вашего сына не угрожает. Просто в худшем случае, как маг, он достиг своего потолка». «Но возможно, что это все временно», — решил уточнить герцог. «Возможно», — не стала спорить Ария. «Мне нужно за ним понаблюдать и почитать свои записи. Тогда, возможно, что-то прояснится». «Хорошо», — согласился герцог. «А второй момент?» «А второй момент», — подхватила его вопрос баронесса, — «это то, что ментальную защиту вам всем ставил кочерышка. И если он ее поставил так же, как и вашему сыну...» Она замолчала, не договорив. «А что говорить? И так всем все понятно». «Оказалось, не всем». «А что не так с нашей защитой?» — удивился вновь пришедший казначей. Потом Сирил резко одернул его герцог и, обращаясь к Арии, уточнил: «Леди, можно как-либо это исправить?» «Да», — кивнула головой Ария, — «но работа... Ой-ой-ой. Мне сначала нужно будет проверить каждого на предмет внешнего вторжения в ваш организм, предварительно уничтожив блок кочерышки. И если все в порядке, то потом ставить новый блок, без таких явных дыр». Баронесса замолчала, и в кабинете установилась тишина. Все молча обдумывали услышанное. «Насчет безопасности даже не спрашиваю», — нарушил молчание герцог. «Я спрошу, сколько времени это все займет?» «Не знаю», — призналась Ария. «Все зависит от многих факторов. Но предположительно, если все гладко, то от 3 до 5 человек в день». «Но это предположительно», — еще раз повторила она, видя, как вскинулся герцог. «Хорошо», — герцог кивнул, признавая ее прогноз. «Сейчас вы пойдете с Сирилом», — герцог кивнул в направлении последнего пришедшего. «Это Сирил ван Герштов, мой казначей». «Сирил?» «Это барон Эрик де Грис, с завтрашнего дня помощник графа Рональда ван Хайма. И баронесса Ария де Грис, семейный маг-лекарь, и тоже с завтрашнего дня». «О как!» — вставил казначей. «Завтра прямо день перемен». «Ага, но ты даже не догадываешься пока, насколько ты прав», — мрачно заметил граф ван Хайм, вставая. «Рональд, ты остаешься», — жестко одернул его герцог. «А ты, Сирил, подбери барону и баронессе жилье в верхнем городе, понял?» «Хорошо», — склонил голову казначей. Он знал, что не нужно спорить с герцогом, когда он начинает общаться таким тоном. Барон и баронесса встали и попрощались с герцогом. «Эрик, Ария», — кивнул им герцог, — «завтра жду вас вместе с сыном к 8 утра». «А тебя, Сирил», — он перевел взгляд на казначея, — «как закончишь с домом баронов, возвращайся. Ты мне нужен будешь здесь». Когда все вышли из кабинета, граф поинтересовался. «Ричард, а я-то тебе зачем сейчас нужен? Вроде пока все решили же». «Рональд», — вкрадчивым голосом осведомился герцог, — «ты же слышал, что посольство короля Унаи скоро въедет в Ринг?» «Ну, конечно, слышал», — пожал плечами граф. «И что?» «А как ты думаешь», — тем же тоном продолжил его суверен, — «что они будут делать, когда въедут в Ринг?» «Да хрен ли думать», — опять пожал плечами граф. «Георг Рендер и Бертин Осборн приедут сюда, к тебе, вручить верительные грамоты, обговорить прием в честь принца и обсудить вопросы, по которым их сюда прислали. Ну, если не все, то хотя бы основные. Остальные поедут в их представительство. Охрана, скорее всего, разделится», — он замолчал. «И нахрена тебе здесь нужен я?» — повторил он свой вопрос. «Да вот на обсуждение вопросов, по которым они сюда заявились, вы с Сирилом мне и будете нужны», —